Сага «Властелин колец» признана одной из величайших книг 20 века. И речь не только о тиражах и переводах. Здесь Толкин уверенно удерживает первые позиции. Но и о влиянии на культуру и литературу. Книги Толкина сделали прежним оригинальный жанр фэнтези одним из самых популярных, пробудили неослабевающий интерес к романтике битв и странствий, волшебной сказке и раннему средневековью, заставили несколько поколений читателей сражаться на мечах и называться вымышленными именами. И этот бум не идет на спад. Экранизация романа, ставшего плодом странной интеллектуальной игры оксфордского профессора, через полвека после публикации оказывается одной из самых успешных в истории кинематографа. Сын Толкина Кристофер исправно публикует все новые материалы из неисчерпаемого архива отца. В июне 2017 года, через 100 лет после создания первой версии песни о Берин и Лутиен, она впервые выходит отдельным изданием. А в ноябре того же года компания Amazon объявляет о покупке прав на съемку сериала по «Властелину колец». Одна из причин популярности толкиновских книг – их совершенно особая реальность – языковая. «Как читать Толкина?» – рассказывает Николай Пле. Формально биография академического ученого кажется бедной внешними событиями. Он с детства начал интересоваться германской мифологией и лингвистикой, в 14 лет увлекся изобретением собственных языков, а через 5 лет, в 1911, поступил в Эксетер-колледж Оксфордского университета. С небольшими перерывами на Первую мировую и преподаванием в университете Лидса в 20-е годы Толкин проработал в Оксфорде всю жизнь в качестве профессора англосаксонской литературы. Сначала в Пембрук-колледже, потом в Мертоне. Над поэмами и сказаниями вымышленного мира, будущим Сильмариллионом, Толкин начал работать в середине 10-х годов, а в середине 30-х стал членом неформального литературного кружка «Инклинги», участники которого встречались, чтобы читать друг другу вслух и обсуждать собственные тексты. Эти встречи, а также поддержка его близкого друга Клайва Стейплза Льюиса, помогают Толкину серьезнее отнестись к своим литературным опытам. С 1959 года и до конца жизни Толкин целиком посвящает себя сюжетам о Средиземье, большинство из которых будет опубликовано уже после смерти писателя, его сына. Все началось с создания новых языков. Толкин был лингвистом и специализировался на древнеисландском и англосаксонском, или древнеанглийском языках. Его первой серьезной академической работой была подготовка словарных статей, посвященных нескольким словам на букву W для оксфордского словаря английского языка. Толкин также составил словарь среднеанглийского языка, преподавал древнеисландский, готский, средневалийский. Но главной его страстью было создание собственных языков, вдохновением и основой для которых служили языки реальные. Он начал сочинять их еще в школе, а уже в студенческие годы стал писать первые поэтические произведения на них. Толкин создал два эльфийских языка. Квенья на основе финского, своего рода латынь, и синдарин на основе валлийского. Наиболее известный текст на Квенья – на Марии, или «Плач Галадриэль», а на Синдарине – «А Эльберет Гильтониэль» – гимн Варди, божеству света. «На Марии» или «Плач Галадриэля» – фрагмент. Читает Джон Рональд Руэлл Толкин. «Ай лаури лантар ласси сурине, иньяр у нотти нарве рамар алрон». In jarve linti julmar vanier mior marde lissi miru voriva, andun ne pella vardu telmar nulluini jassen tintelar jelini, o mario aeritari lirine. Создавая новые языки, Толкин задумался о том, в каком мире на них говорили бы. Как писал о нем Льюис, он побывал внутри языка, и его изобретение не было законченным, пока он не понял, что каждый язык предполагает собственную мифологию. Автор «Властелина колец» называл свой текст «эссе по лингвистической эстетике». «Мой труд, — писал Толкин, — представляет собой единое целое и вдохновлен в основе своей лингвистикой. В основании его — придумывание языков. Скорее, истории сочинялись для того, чтобы создать мир для языков, нежели наоборот. В моем случае сперва возникает имя, а затем уже история. Я бы вообще предпочел писать на эльфийском». Остальные языки, которые упоминаются в книгах Толкина, не придуманы полностью, как языки эльфов, но невероятно тщательно продуманы и переведены автором. Мир Средиземья не европейское средневековье, а значит, его жители не могут говорить по-английски, современном английском в трилогии передается Вестрон, всеобщее наречие Средиземья, и родственные ему человеческие языки. Причем перевод воспроизводит степень родства этих языков. Язык Рохирим переведен древнеанглийским, потому что относится к Вестрону, так же, как древнеанглийский к современному английскому. Язык Дейла, на котором гномы общаются с другими существами, переведен древнеисландским, потому что относится к Вестрону, как исландский к современному английскому. И так далее. Мы точно не знаем, как звучит настоящий Вестрон, но знаем, что хоббит на нем будет Кудук. А Фродо Бэггинса на самом деле зовут Маура Лабинги. Не переводятся только неродственные Вестрону языки нечеловеческих народов. Эльфов, гномов, энтов и орков. Ашнаск Дурбатулук, Ашнаск Гимбатул, Ашнаск Тракатулук, Акбурзум и Шикримпатул. Одно кольцо покорит их, одно соберет их, одно их притянет и в черную цепь скует их. Надпись на кольце всевластия, сделанная на черном наречии, то есть на языке слуг Саурона. Сложность игры, которую Толкин ввел с самим собой, конструируя на основе языковой реальности мифологическую, видна в деталях. Как замечает лингвист Том Шиппи, автор одной из лучших книг о Толкине, хотя язык всадников Рохана, одного из народов, населяющих страницы «Властелина колец», передается древнеанглийским, имена их древних правителей – готские. Таким образом, Толкин намекает, что предки всадников говорили на другом языке и жили в другую эпоху, нежели их потомки. Таких намеков множество. Язык роханцев передается мерсийским диалектом древнеанглийского. Их песни напоминают древнеанглийские песни-плачи. Эмблема страны всадников – белая лошадь на зеленом фоне – отсылает к уфингтонской белой лошади на холмах древней Мерсии, а многочисленные скрытые цитаты из поэмы «Беовульф» – к англосаксам. Наконец, самоназвание Рохана – «Марка» – звучит точно так же, как должно было звучать на местном наречии название Мерсии. Высокие стройные кони с расчесанной гривой в жемчужно-серых чепраках помахивали хвостами. И всадники были под стать им, крепкие и горделивые. Их соломенно-желтые волосы взлетали из-под шлемов и развивались по ветру. Светло и сурово глядели их лица. Ясеневое копье было в руках у каждого, расписной щит за спиной, длинный меч у пояса, узорчатые кольчуги прикрывали колени. Фрагмент второй части «Властелина колец. Две твердыни». Таким образом, всадники Рохана – не вымышленный варварский народ, а уникальная в своем роде реконструкция героического мифа об англосаксах. Такими они были бы, если бы выстояли против нормандского завоевания. Горячо любя язык и природу Англии, Толкин считал, что англичане обижены отсутствием мифологии, сколько-нибудь сопоставимой с соседними народами. «Меня с самых юных лет огорчала нищета моей любимой родины», – писал он. «У нее нет собственных преданий, связанных с языком и почвой. Во всяком случае, того качества, что я искал и находил в качестве составляющей части в легендах других земель. Есть эпос греческий, кельтский, романский, германский, скандинавский и финский. Последний произвел на меня сильнейшее впечатление. Но ровным счетом ничего английского, кроме дешевых изданий народных сказок». Артуровский миф, которому Толкин отдавал должное, был для него недостаточно английским. Возникшие на кельтской почве сказания о военачальнике, успешно боровшемся с предками англичан, известные большей частью во французском пересказе, едва ли подходят на роль английского национального мифа. «Сильмариллион» – ранний, но так и не изданный при жизни писателя сборник сказаний о сотворении мира, пробуждении эльфов и людей и борьбе за дивные камни Сильмариллы. Сам Толкин не считал свою работу вымыслом и предпочитал говорить о ней в категориях обнаружения скрытого, а не изобретения чего-то нового. Он начал создавать свою собственную мифологию, увидев в тексте древнеанглийской поэмы «Христос», написанной около IX века англосаксонским поэтом Кюне Вульфом, следующие слова. «Эла эрендель энгла бёртаст оффер миддангерт монном сенде». «Радуйся, Эрендел, ярчайший из ангелов, посланный светить людям над Средиземьем». Слово «Эрендел» у Кюневульфа, означающее «сияющий луч» и, по-видимому, относящееся к утренней звезде Венере, поразило Толкина своей красотой. В ранних поэмах Толкина, написанных сначала на английском, а потом на эльфийском языке возникает образ Эрендиля, чудесного морехода, чей корабль движется среди звезд и дарит людям надежду. Стал этот корабль невыразимо прекрасен и наполнен живым светом, чистым и ясным. А на носу его сидел и Эрендиль-мореход, сверкая пылью эльфийских алмазов. И на челе его блистал Сильмариль. Далеко заплывал на этом корабле и Эрендиль, даже в беззвездные бездны. Но чаще видели его утром, либо вечером, мерцавшим в лучах рассвета или заката, когда возвращался он в Валинор из своих путешествий за пределы мира. Из Сильмариллиона. Этот образ стал одним из лирических ядер толкиновской мифологии. Герой, в жилах которого течет кровь эльфов и людей, оказался связующим звеном между народами, населяющими Средиземье, и главными сюжетами толкиновского легендариума. О дивных камнях-сильмариллах, созданных эльфами на заре времен, о любви человека Берена и эльфийской царевны Лутиен, о Эрендиле, его жене Эльвинг и их сыне Элронде. Как и Сильмариллион, «Хоббит» и «Властелин колец» возникли благодаря слову. По свидетельству Толкина, однажды, проверяя студенческие сочинения, он случайно написал на попавшемся чистом листе: «В норе под горой жил да был хоббит». Слово «хоббит» было Толкину неизвестно, и желание выяснить, что оно значит, стало двигателем сюжета. Толкин даже не считал «Хоббита» представляющим интерес с точки зрения издания. Его убедили в этом Льюис и сын главы издательства Аллен энд Онвен, Райнер Анвен, которому отец дал прочесть рукопись. Книга оказалась крайне успешной, и издатели обратились к Толкину с просьбой о продолжении. Мир, мельком описанный в «Хоббите», приобретал все более отчетливые черты того мира, который Толкин создавал с юности. А детская сказка с незамысловатым сюжетом оказывалась ключевым эпизодом, предшествующим самой масштабной войне добрых и злых сил в истории Средиземья. Секрет особой реальности мира «Хоббита» и «Властелин колец» в том, что читатель ясно чувствует. Тот кусочек, который ему дают увидеть, часть гораздо большего целого, о котором ему рассказывают полунамеком или не рассказывают вообще. Как писал Льюис в рецензии на первое издание «Хоббита», профессор Толкин, очевидно, знает о своих созданиях намного больше, чем необходимо для этой сказки. Главные сюжеты и второстепенные детали мира, придуманного Толкином, взяты из германо-скандинавских и англосаксонских сказаний. Сюжет о похищении чаши, пробудившем от долгой спячки дракона, взят из второй части «Беовульфа». И оказывается основным не только в «Хоббите», но и во «Властелине колец». Только в роли похитителя, жадность которого оборачивается огромной войной, у Толкина оказывается сначала Голлум, нашедший и присвоивший себе кольцо, а затем Бильбо, также завладевший им не вполне честным образом. Сюжет о сокровище, навлекающем на владельца проклятие, от которого можно избавиться, лишь навсегда уничтожив, характерен для многих образцов древнегерманского эпоса. И сага о Вельсунгах, и старшая, и младшая Эдда рассказывают о том, как Локи, путешествовавший вместе с Одином и Хёнером, убил камнем выдру, поймавшую рыбу и поедавшую ее, вытащив на берег. Казалось, облик выдры принял один из трех сыновей волшебника Хрейдмара. Хрейдмар с сыновьями, одной из которых звали Фафнером, связал богов, потребовав в обмен на свободу выкуп. Локи, поймав в воде карлика Андвари, отнял у него золото, а вместе с золотом – волшебное кольцо, способное умножать богатство. Рассерженный Андвари наложил на кольцо проклятие, согласно которому оно будет губить всех своих владельцев. Хрейдмар с сыновьями получают золото, но ночью Фафнер убивает отца и, превратившись в дракона, остается стеречь проклятое сокровище. Разговор Бильбо с драконом Смаугом напоминает разговор Зигфрида, или Сигурда, главного героя-змееборца северных мифов, с принявшим облик дракона Фафнером. Герой отказывается назвать свое имя и говорит с чудовищем загадками. «Кто ты такой и откуда?» «Я из-под холма. Мой путь лежал через горы, под горами и по воздуху. Я тот, кого никто не видит». «Это-то я и сам вижу», — ответил Смаук. «Но вряд ли это твое настоящее имя». «Я — разгадывающий загадки и разрубающий паутину. Я — жалящая муха. Меня избрали для счастливого числа». «Прелестное прозвище», — фыркнул дракон. «Но счастливое число не всегда выигрывает». «Я тот, кто живыми хоронит друзей, топит их и достает живыми из воды. «Я тот, кто невредимым выходит из костра, из воды, из-под земли». «Хоббит. Фрагмент». И даже убийство Смауга, благодаря подсказке о незащищенном брюхе, похоже на то, как Зигфрид расправляется с Фафнером. Мотив уничтожения проклятого сокровища можно найти в финале поэмы «Беовульф», где клад поверженного дракона хоронят в кургане вместе с Беовульфом, или в песне о Нибелунгах, где проклятое золото Нибелунгов навсегда погребается на дне Рейна. Из прорицания Вёльвы, одной из самых известных песен старшей Эдды, взяты имена Гэндальфа и гномов в «Хоббите». Отсюда же заимствованы многие топонимы, например, Мирквуд или Туманные горы. История меча Нарсила, обломком которого Исильдор поражает Саурона в последней битве Второй Эпохи, после чего меч перековывают и вручают Арагорну, напоминает историю Грама, меча Зигфрида Сигурда. Кроме того, обломком меча герой поражает дракона в финале Беовульфа. Наконец, кольцо – важный атрибут и символ власти именно скандинавской и германской мифологии. В Беовульфе один из эпитетов правителя – кольцедаритель, ведь пожалование вассалу кольца означало дарование власти на той или иной территории. То, что магическим средоточием власти у Толкина оказывается именно кольца, также свидетельствует о влиянии на автора германской эпической традиции. В описываемом на страницах «Властелина колец» эпическом столкновении свободных народов Средиземья с силами тьмы часто видят аллегорию Второй мировой, а то и Холодной войны. Ведь тьма у Толкина надвигается с востока, а не с запада, как в классических мифах. Сам Толкин настойчиво отвергал подобные толкования. «Моя история не заключает в себе символизма или сознательной аллегории», пишет он одному из своих корреспондентов. «Аллегории типа «пять магов, пять чувств» моему образу мыслей абсолютно чужды. Магов было пять, это просто-напросто специфическая составляющая истории. Спрашивать, правда ли, что орки на самом деле коммунисты, по мне, не более разумно, чем спрашивать, являются ли коммунисты орками». Известен анекдот о том, что во время одной из лекций в Оксфорде Толкина в очередной раз спросили, не подразумевал ли он под «тьмой с востока СССР». Профессор ответил, «Нет, что вы, при чем здесь коммунисты? Конечно же, я имел в виду Кембридж». Если же искать в тексте исторические аллюзии, то «Война за кольцо» напоминает другую великую войну, сохранившуюся в европейской культурной памяти, а именно противостояние Западной Римской империи гуннам в V веке нашей эры. Толкин был глубоко религиозным человеком, и творчество, так же как и мифотворчество, было для него соучастием в божественном акте творения мира. При этом Средиземье поражает отсутствием упоминаний о Боге и любых проявлениях религии. Толкин нарочито меняет местами традиционную ориентацию добра и зла по сторонам света, располагая Валенор, страну богов и бессмертных, на западе, а твердыню злых сил Мордор на востоке. Но в этом нет противоречия. «Властелин колец» по замыслу Толкина сочинение, безусловно, религиозное и даже католическое. Но оно таково не потому, что герои знают катехизис и правильно совершают обряды, а потому, что богопочитание и христианская этика вплетены в его дух, сюжет и символику. Зло лишено творческого потенциала и способно лишь извращать добро. Мелькар, злой дух-антагонист Сильмариллиона, извратил изначальную мелодию творения, спровоцировав отпадение от Творца первых ангелов, а потом создал орков, извратив природу эльфов. Никто в Средиземье не добр или зол по природе. Важнейшая сцена всей трилогии – умиление Голлума, одного из самых безнадежных злодеев книги при виде спящего Фрода, грубо и жестоко прерываемая Сэмом, одним из самых добрых героев. Сэм полусидел, прислонившись щекой к плечу, и глубоко, ровно дышал. Погруженный в сон Фрода, лежал головой у него на коленях, его бледный лоб прикрывала смуглая Сэмова рука, другая покоилась на груди хозяина. Лица у обоих были ясные, горлом поглядел на них, и его голодное, изможденное лицо вдруг озарилось странным выражением. Хищный блеск в глазах погас. Они сделались тусклыми и блеклыми, старыми и усталыми. Его передернуло, точно от боли, и он отвернулся. Глянул в сторону перевала и покачал головой едва ли неукоризненно. Потом подошел, протянул дрожащую руку и бережно коснулся колена Фрода. Так бережно, словно погладил. Если бы спящие могли его видеть, в этот миг он показался бы им старым-престарым хоббитом, который заждался смерти, потерял всех друзей и близких и едва-едва помнил свежие луга и звонкие ручьи своей юности, измученным, жалким, несчастным старцем. Но от его прикосновения Фродо шевельнулся и тихо вскрикнул во сне, а Сэм тут же открыл глаза и первым делом увидел Горлома, который тянул лапы к хозяину. Так ему показалось. «Властелин колец», часть вторая, «Две твердыни». Главный этический посыл трилогии в том, что самые могущественные твердыни зла побеждаются не силой и величием добродетели, а смирением и жертвенной любовью. Это мотив глубоко христианский по своей сути. Бог присутствует в Средиземье незримо, но неотступно в виде провидения, помощниками или невольными орудиями которого оказываются все герои. Особенно это видно в сцене на Роковой горе, когда оказывается, что без Голлума кольцо было бы невозможно уничтожить. Из всех существ, населяющих толкиновский легендариум, только эльфы и хоббиты – оригинальные изобретения Толкина. Именно они вывели из равновесия его воображение и стали толчком к созданию двух главных произведений – «Сильмариллиона» и «Властелина колец». Сам Толкин считал главной особенностью «Сильмариллиона» отсутствие в нем антропоцентризма. Эти сказания написаны с точки зрения эльфов. И решительность, с которой Толкин переосмысляет эльфов германо-скандинавской традиции и ставит их в центр своего мироздания, говорит о том, что этот образ был для него очень важен. Эти бессмертные существа стали по Толкину первым творением Бога. В эльфах Толкин выразил два глубоко волновавших его мотива – любовь к творчеству и любовь к природе. Долго жили они в первом своем доме под звездами и в удивлении бродили по земле. И они начали говорить и давать имена всему, что видели. Себя они называли Квенди, те, что говорят, ибо не встречали еще других существ, обладавших даром речи или пения. Из «Сильмариллиона». В отличие от людей, цель существования которых, согласно Толкину и катехизису, лежит за пределами материального мира, эльфы существуют, пока существует этот мир. И даже будучи убиты, могут возвращаться к жизни. Они – дух этого мира. Их главный дар и главное их искушение, как яствует из истории Сильмариллии, – творчество, в котором они не знают себе равных и способны соперничать с богами. Бессмертие эльфов у Толкина – не беззаботная вечность античных богов. Оно проникнуто очень характерным для писателя пессимизмом. Это попытка описать человеческую смертность от противного. Смертная природа людей Средиземья – не обреченность, а дар, делающий их свободными от кругов мира, позволяющий быть причастными к замыслу Творца о будущем, которое наступит после конца мира физического. Для эльфов это дар людей, источник печали и предмет зависти. В толкиновских повествованиях об эльфах очень заметен мотив усталости от жизни, светлой и мудрой печали. Этой печалью полны лучшие образцы эльфийской поэзии. Ею проникнуты последние страницы «Властелина колец», посвященные проводам героев на запад, в пределы бессмертных. Возможно, своеобразие толкиновской мифологии заключается как раз в трактовке бессмертия. В отличие от классических мифов, возникших в начале человеческой истории, это опыт человека XX века, знающего, что история может быть не только увлекательным сказанием, но и тяжелым бременем. Трудно сказать, насколько Толкину удалось создать мифологию для Англии. Сильмариллион и другие сказания его легендариума едва ли воспринимаются как нечто исключительно англосаксонское. Так или иначе, эти сказания стали со временем едва ли не популярнее породившей их германо-скандинавской мифологии. Будучи, как и Алиса в «Стране чудес», созданными на специфически английском материале, они стали достоянием мировой культуры. Не мифологии для Англии, а мифологии для всего мира.